Апостол Павел, перечисляя имена своих сотрудников, пишет одной из церквей: «Таковых имейте в уважении». Тех, которые жизнь свою полагали, тех, кто юность свою посвятили Богу, всю жизнь свою сознательно служили Богу. То есть служители церкви должны формировать уважительные отношения ко всем труженикам, тем более по отношению к тем, которые достигли уже преклонных лет или старости. Если мы говорим о наших дорогих сестрах, которые от начала, от истоков стояли в журнале «Вестник спасения» и вот дошли до сегодняшнего дня, то это тоже уникальная история, хотя бы потому, что найдите такую миссию или найдите такую церковь, такой союз, такую ассоциацию или такое братство, где люди бы могли бы трудиться 49 лет без зарплаты, без отчислений в пенсионный фонд, без санаториев, курортов, домов отдыха, без отпусков, без больничных, в подвалах, на крышах, в свинарниках, в конспирации, любя Бога. И все это ради Господа. Где вы такое еще братство найдете? И возможно ли это делать, не любя Бога? В Евангелии мы читаем такой случай, когда одна женщина разбила драгоценный сосуд, возлила на Господа, благоухая наполнила комнату. И вы знаете, ученики, столпы церкви, почитаемые служителями, уважаемые того времени, все единодушно ее осудили. Знаете, почему они ее судили? Потому что они были уверены, что Господь будет на их стороне. Если бы они были не уверены, они бы вслух бы не выражали свои осуждающие мысли. Они понимали, что другого мнения тут быть не может. Господь точно будет на их стороне, точно ее осудит. И вы знаете, когда все братья ее осудили, она смотрит на Господа и ждет, а какую оценку он даст. А он говорит: что смущаете ее? Она доброе дело сделала для меня. И везде, где будет проповедано Евангелие, везде будет сказано о том, что она сделала. Оказывается, друзья, и в простых вопросах бывает тайна, которую нам с вами не распознать. Нам кажется, думаю, здесь все очень просто, только осудить. Не спешите со своими суждениями, пока Господь не откроет тайные намерения, и каждому будет похвала от Господа. И поэтому сейчас Светлана Владиславовна, тоже, которая от юности посвятила себя и достигла уже старости, преклонного возраста. Кстати, на этих днях ей исполняется 70 лет. И мы тоже хотели бы с ней познакомиться, чтобы она рассказала о своем призвании, как Господь ее призвал на служение, и о том, о тех делах Божьих, которые она видела в своей жизни. Пожалуйста. Ну, я тоже поприветствую всех вас именем Господа Иисуса Христа. Вы знаете, наше движение – это не наше. И братство не наше. Это чудо Господа. Мы только так к Нему привыкаем, и кажется, что здесь нет ничего особенного. Ну, подумаешь, ну, собрания вот такие, как и везде, вы придете в любую деноминацию, то же самое. Будет и песни, гимны, поют хор, дети что-то рассказывают. Дорогие, есть, вот как Вениамин Михайлович сказал, есть за простыми делами некоторая тайна сокрытая. Вот тайна у Марии была, чего не поняли ученики. Она приготовила меня к погребению. Они этого не понимали. В нашем братстве есть тоже нечто сокрытое, чего люди не видят. И говорят: а что у вас? Вот такие же обычные собрания, да еще иногда не очень здоровые церкви, где-то ссорятся. Это везде так есть. Нет, мои хорошие. Есть некоторая тайна, великая тайна. И какая? Великое дело Божие, чудо Божие. Потому что Он прославил имя Свое. Величайшее имя Свое прославил в этом движении чем? В начале прошлого века, в 20 веке, сатана, дьявол, князь века сего, задумал для себя весь мир подчинить отрицанию Бога и тем воцарить Антихриста. И для него это казалось уже совершенно возможным. Потому что православие себя изжило, другие деноминации почти не были еще там развиты, а здесь все получалось у него, у дьявола. Революция совершилась, реки крови, и дальше Бога нет, и все. И вы думаете, что? Много времени прошло, не один десяток лет, и Господь нашел людей, которые, вот как Любовь Егоровна рассказывала, готовы были сказать: я не советую с плотью и кровью, Это удивительное дело. Плоть и кровь советуют: побереги себя, пощади себя, не лиши себя всяких удовольствий и жизни такой спокойной. Это плоть и кровь. Дух свидетельствует или зовет к другому. Так вот, здесь нашлись такие люди, и которые сказали: отрекаюсь от себя, от своего я, от своих желаний. И Бог прославил имя свое тем, что в этом движении восстановилась та попранная правда, что церковь живет независимо, должна жить независимость. Церковь Христова не принадлежит этому миру. Она должна жить отдельно. Не над государством, не под государством, отдельно. И это движение, в котором проявил Господь свою силу, все 50 лет свидетельствовало, это не лозунг. Можно лозунги провозглашать. У нас независимость, мы живем отдельно, на деле все не так. У нас это было проявлено на деле, и Бог прославлял свое имя. Одно из чудес, ой, если бы рассказывать, вы знаете, нам не хватит и этого дня, о чудесах, которые творил Бог, совершал. Ну, я не знаю, о себе-то я не очень бы хотела рассказывать. Если кому-то интересно, вы можете, вот вышел третий номер «Вестник истины», да, этого года. Там есть об обращении «Меня нашли, не искавшие меня», есть статья. «Веяние тихого ветра». Там нет подписи. Это мое покаяние. Я из неверующей семьи, из семьи военнослужащего, который служил на пограничной, на границе. Моя мама тоже была неверующая. В общем, это жизнь людей, не знающих Бога. Вот. Но отец погиб на фронте, когда мне было 3 месяца, и матери пришлось воспитывать нас 2 детей, оставшихся в живых 2 у нее умирали. Вот. Но дело в том, что лет мне было 12, и там, ну, я не буду долго рассказывать, прочитайте о том, что я, побыв на собрании, больше никогда не ушла. Побыв на собрании к верующим, я больше никогда не ушла. Это в 12-то лет, никогда до этого не слыша ничего о Боге, не имея понятия никакого о Боге, и сказать, что происходит, что делал Господь, это чудо. Он тоже выбирал меня из общей среды, не знаю почему. Я до сих пор поклоняюсь Богу, за что ты так любишь меня, что дал в таком возрасте, что моя мама, неверующая, побыв на собрании, сказала: нет, это не для меня, святая жизнь. Разве я могу оставить свои компании? Она была заводила, пела песни для своего круга, выпили там и все. И как такую жизнь оставить? А тут потом она, когда посмотрела, что я как ребенок, прихожу, сяду он там на последнюю скамейку с бабушками, и эти, они откроют сборнички, гусли тогда назывались, и я с ними, открыв рот, пою во все. Тут сидит, и была зарегистрирована в церкви элита, в хоре, с шляпами такими. А я бедненькая, мы же, отца нет, полусирота, и вот с бабушками там сидела. Что меня влекло? Это только чудо Божье. Так вот, не только мое покаяние чудо Божье, выход на это служение чудо Божье. Вы знаете, что меня Бог выводил так, что я понятия не имела. Вот я перешагиваю порог дома, который строил мой отец для меня, родной как бы дом, и мне в голову не приходило, что я вернусь в этот дом через 25 лет. Меня уволили с работы тогда, и я ехала на посещение. А оказывается, пришла через 25 лет, да еще не в свой дом, а он уже проданный, живут там чужие люди, и мне пришлось туда перешагнуть только для того, чтобы получить паспорт, которого я тоже, как и Любовь Егоровна, не имела, и мы разъезжали вместе с ней. Вот такие чудеса Бог делал. Больше я не возвратилась домой. Из-за чего? Потому что только я уехала, пришли с арестом. В 6 часов утра я вечером уезжаю, там в 6 часов пришли с арестом, где она, а меня уже нет. И мне потом передали: не возвращайся домой, потому что, ну, тюрьма грозит, лучше потрудись. Ну, вот этот труд так и продал. Это 66-го года, 50 лет, 66-го, вот сегодня, без 3 лет. Но я бы еще хотела вам рассказать не о себе, не просто о своем покаянии, о чуде Божьем. И думаю, он для вас будет интересен, что чудо Божье проявлялось не только в том, что вот выходили на труд такие, как Виталий Пиченко, бесплатно работать, или Вот я подумала бы, возьмите любой брат, который здесь сидящий, представьте, что вы бы захотели, вдруг в атеистическое время вы бы захотели начинать, чтобы что-то печатать черной печатью. Но это же абсурд, это же утопия, в то время это утопия. Вы никогда не работали в печати, никогда в никакой типографии не видели, и вдруг вам в голову приходит, что это можно делать. Но это же так было. Начинали и Геннадий Константинович, и Юрий Константинович. А в Харькове был такой Виталий, посвятивший себя. То есть вы посмотрите, в нашем братстве не только журнал выходил так, что бесплатно работать без отдыха. Это верно все сказано. Нас ни на какой отдых не вытянешь. Вы что? Силы даже нет отдыхать. Работай вот так, и я пойду себя нежить свое тело. Да этим мы же унижаем Бога. Что если я для Него работаю, Господи, и если я не отдохну, значит, у меня сил, Ты мне не восстановишь. Это ж не в Твоих силах мне здоровье давать. А здоровье мне даст вот мой отдых, вот мое хорошее питание. Да ведь это же дело веры. Будешь иметь кусочек хлеба черствый, хоть в тюрьме, хоть в неволе, хоть где на нелегальном положении. Но это же Бог даст тебе силы, и Бог давал ее. Мы свидетельствуем об этом, что мы вошли в это чудо без отдыхов, без всяких покоев, без отпусков. Мы имеем здоровье. Вы посмотрите, нам 70 лет. Я рядом недавно видела в автобусе такую же с моих лет бабушку. Я удивилась. Если есть благословение, то есть и силы, и двигаешься, и работаешь, и еще, кажется, до 100 лет можно работать, если Бог бы позволил. Так вот, я хочу рассказать еще о другом чуде, что когда мы даже ничего не знали, что готовят недруги, как Бог, зная все это, провидя, Он же обозревает всю землю, как Он все обстоятельства складывал так, что не причинили нам зла, эти силы, желающие это того, чтобы разрушить все это братство. Было такое время, это было 70-е годы, конец уже 70-х годов. Если вам не скучно послушать, как я рассказываю, да? Так вот, в то время, зная, что мы работаем на своих машинах, созданные своими руками, на печатных машинах, да, друзья с Запада решили нам помочь. И прислать сюда машину, к нам в Советский Союз. Ну как же ты пришлешь машину через границу в атеистическое время? Это ж надо быть, кто-то так показал. Решили. И они что сделали? Закупили небольшую, портативную такую, килограмм на 100 машину. Разобрали ее всю на деталишки. И каждую деталь пронумеровали и сфотографировали. Все своими руками делали. С машиной они были знакомы, они были сами печатники. Так, дальше. Эти деталюшки, маленькие такие всякие, они возили в течение 2 лет через границу, через туристов. Одна группа туристов, вторая группа, третья, пятая, десятая, 1 год, 2 год. И эти деталюшки приходят и в определенное место складывали. А когда они перевезли последнюю деталь, они приехали сами. И в одном из мест, в одном из домов тут у нас, они ее собрали. И предложили теперь издательству «Христианин». А издательство «Христианин» у нас было очень разборчиво и правильно делало. Потому что бумаги тогда другой не было. Вот мы говорим, бумагу закупили. А что такое бумагу закупили? Вы же видите вот сегодня пачки бумаги. Сегодня есть и рулоны для печати, а тогда для нас рулоны – это недоступное дело. Были только вот эти А4 листы, ну, вы покупали пачки бумаги, вот их надо было закупать. И вы представьте, сколько для издательства ее надо купить, если вам печатать сборники или там журналы. Так вот, после этого, когда так дорогая достается бумага, что значит, у нас машины были двухпечатные. Если листик идет, то он печатается и снизу, и сверху. Это придумали так наши умельцы. А Запад этого, он, может быть, и имел такие машины, но где-то стандартные. А такую, как нам привезли, это вся односторонняя. То есть он тебе напечатает с одной стороны, а потом собирает эту всю бумагу, сколько брака ушло, вторую сторону пропечатаешь, еще тебе половина уйдет в брак. Это очень накладно. И издательство сказало, нам такая машина не нужна. А мы в это время готовили журнал для... И не только журналы мы готовили черной печатью, а еще уже и братские листки. И в том месте, где мы находились, мы эти братские листки печатали. Они все проходили через нас. Вот 70-е годы, 80-е годы, это все проходило через нас. И нам односторонне, ну, напечатать братский листок, это не журналы, это не книга. А мы говорим, она к нам пойдет. Мы журнал делаем, и все хорошо будет. Привезли ее нам, эту машину. И вот я вам расскажу вещь. Это удивительнейшая же вещь. В это время, это был 77-й год, вся страна готовится к принятию новой конституции. И граждане могли написать свои, ну, предложения, замечания, что бы они хотели видеть. Отозвался и Совет Церквей. Он тоже писал это заявление в Конституционную комиссию. Вот если бы молодые, почитайте, это удивительнейший листок, который писал Геннадий Константинович. И вот, он его писал, и мы там находились, все эти печатники, все это работники с журналом, и как бы для того, чтобы напечатать братский листок. И вот уже скоро закрывается работа этой комиссии, которая принимает эти заявления. А мы никак не можем, этот листок все отшлифовывается, никак не можем написать. Я думаю, ну что такое такая задержка? И когда к нам пришла эта машина, а в это время у нас вот Галя Юдинцева работала, она спаслась от ареста в Ивангороде. Арестовали там Зайцев, может, вы слышали такие фамилии. Коп был такой брат, его арестовали. А Галя в то время тоже там печатала журнал. Она уехала, ее не арестовали. И мы ее взяли сюда, где мы работали вместе с нами, чтобы этот листок отпечатать, раз мы видим, что никуда он в другое место, где работает издательство «Христианин», мы не успеем его послать. Он настолько впритык писался, и чтобы отослать его властям, что если мы его отдадим в печать куда-то в другое место, он просто не поспеет. И тогда пришлось брать Галю и печатать его у нас. Тоже милость Бог давал. Запаздываем, а мы ничего не понимаем, почему мы запаздываем. И вот, дорогие, в это время... Оказывается, когда даже арестовали точку в Ивангороде, ее долго не судили и говорили только одно, потирали руки. Скоро мы все издательство будем судить, и их придерживают, чтобы не одну точку осуждать, а у нас работало 3-4 точки, чтобы все эти 3-4 точки арестовать одним махом, накрыть. Ну, думается, как это они могли так надеяться и понимать, что они арестуют сразу все точки. Да, работа велась с самого начала движения. Враг душ человеческих не спал и не дремал. Вот она говорила, приходил такие верующие высиживать. И вы думаете, что их было мало? И вы думаете, что это были только старики? Хотя и старики были, которых вербовали в 70-75 лет, по 30 рублей в то время это считалось, великие деньги давали старушкам и старичкам, которые, приходя в наши церкви, создавали неудобства. Ссоры всякие, это у них такая работа была. Клеветы, вот подойдут и все, но это старики. А молодых вот еще для чего придумали. Был такой у нас Юра из Запорожья. Он очень просился в издательство молодой, побыл немножко в армии, там месяцев 5-6, и вернулся, и рассказывал. Вот есть такой брат, был и в Совете Церквей, Кривко Михаил Сергеевич, он за точки отвечал. «Михаил Сергеевич, Господь меня прямо в издательство приводит. Вы посмотрите, я здоровый. Меня в армии должны были 2-3 года держать, а меня выпустили. Это только Господь сделал». Видите, как все с именами Господа у них связано. «Только Господь сделал, а сам сын пресвитера и отдался на служение властям тайно, и никто знать не знал. И вот он добился, что его взяли в издательство, а еще подкупал тем братьев, что мог для издательства доставать такие запчасти, которые никто никогда нигде не достанет. Дефицитные товары, да, и он рассказывал, что это он такой умелец, такой ловкий, так умеет договариваться с людьми. Фактически ему все эти детали давали, ну и тогда получалось так, что если сразу точки не арестовывают, значит, это хороший человек. Не понимая, что власти считали, да пусть еще немножко деталь какую-то он там купит, поработаете вы, но мы зато накроем все точки. И вот он узнал, знал почти все точки уже, должны, он их все знал. настолько вошел в доверие, а вот здесь, на этом деле, Бог его разоблачил. На каком? Пока мы не ему отдали, он сидел, ждал вот этот конституционный листок с обращением в конституционную комиссию. А мы его, поскольку пришла эта новая машина, которая столько собирали по кусочкам 2 года, мы стали этот листок печатать у нас. Интересно мне, у нас есть эти листочки, думаю, 35-летней давности подержать в руках. Значит, к Юре туда мы не повезли. Что делает в это время Бог? У него двоюродный брат служит в армии в Германии. Уехал туда, не уехал, его бы забрали служить в армию неверующим. Сложные обстоятельства привели его в такое стеснение, что он кается и отдает себя Богу, зная, что у него родственники верующие. И он, зная имя Бога, обращается. По этой ли причине, я сейчас не скажу точно, или просто в отпуск, он из Германии приезжает в это время в свое родное Запорожье. Встречается, все же не знают, что это он только покаялся. Это же не то, что прошли годы, он стал членом церкви. Это его внутреннее состояние, никто не знает. Друзей он до этого неверующих имел десятки. И вот он встречается с этими неверующими людьми, со своими товарищами. Они его воспринимают, что он такой же неверующий, рассказывают все свои дела. И просто мимоходом говорят про этого Юру. Вот твой двоюродный брат, вот он вчера приезжал. Ох, как мы гуляли, ох, как мы кутили там в таком-то ресторане. Вот, и там он для своей девки там купил вот то-то, вот такие подарки. А он уже придя домой и зная, что Юра на труде, он опешил. Для него Юра на труде, а здесь друзья, ничего не подозревая, рассказывают, как они гуляли, как они кутили. В общем, он все это взял на заметку. Это я вам коротко рассказываю, чтобы вы поняли саму суть. Взял на заметку и Михаилу Сергеевичу и говорит, устроим встречу вот такую личную с моими друзьями. Проедем в машине где-нибудь, имейте магнитофон, я их опять спровоцирую на такой разговор. Пусть он все повторит, эти мои друзья, все, что было с этим Юрой, как они, где они его видели, что он делал. Ну и все-таки сделали, и получилось. А в это же время Юра же сидит на точке, туда, где должны привезти этот конституционный листок. И это, если бы Галя приехала, то уже было бы все. Они бы взяли всех, кто имел причастие к тому, что умеет печатать, умеет работать с машинами. А мы же ничего не знаем. Мы же сидим, это же наши нелегальные условия. Вот скажите, Бог был или кто это, или просто случай, что ему надо двоюродному эти стесненные обстоятельства, кто это продумает? Кто сможет даже из недругов когда-нибудь провидеть, что сделает Бог? И я вам хочу сказать, вот тогда, когда Михаил Сергеевич записал все, тогда это были кассеты, постарались не пугать его, Юру, убрали всю бумагу, там они тонны этой бумаги были, объяснили ему, что надо работать в другом месте, перевезли машину эту, и тоже ему не говоря, почему. И только потом Михаил Сергеевич в пустой этот дом пришел, и рассказал ему все, что и прокрутил ему вот это свидетельство. Если бы вы видели лицо и поведение дикого зверя разоблаченного, работали над нашим издательством и над того, чтобы найти совет церквей, контрразведка. И здесь я хочу сказать, милые наши друзья, мы под особой охраной Божьей. Это братство, оно не просто по себе решило идти прямым путем. Оно этим путем мы прославляем Бога, что Он есть, но просто знать, что Бог есть, это ничего не значит. И бесы веруют и трепещут. Тогда не обманывайте себя, если вы верите просто, что Бог есть. Надо верить так, что Бог в каждой вашей ситуации, в каждой минуте, это такое величие, что Богу не трудно, сколько нас здесь сидит и миллионы на земле. Бог знает все и вся. Волос, говорит, не падет без воли. Вот верим мы так Богу, понимаем мы так Бога. Так вот и здесь, когда в братстве нашем есть такие, и были такие люди, которые верили и доверяли, храни нас, Господь, от всего. Бог делал такие обстоятельства, и так все складывал, что мы оставались неуязвимы. И издательство они, да, они точки брали, но издательство они не повредили. Одну взяли, все было готово, второе, третье и пятое. пятая точка и свидетельство того, что Бог всемогущий и всесильный, мы этим это имя Божие прославляли. И вот так вот был Юра разоблачен, наш листочек вышел на этой небольшой машине, она Геха называлась. Вот Галя у нас сидела, еще подавала эти листочки, так что мы вам рассказываем это для чего. Возгоритесь сердцем, молодые, я зову вас всех, чтобы через вас в новом поколении имя Божие прославилось. Встанете на колени и скажите, не для себя пожить, жизнь пролетит в мгновение. Спросите у любой вон старушки, успевает она подумать, что ей уже не 20? Даже подумать невозможно, что нам 70. Пролетит быстро, молодость этому не верит, но это так. А потом навсегда в вечность. Нам это трудно понять, потому что мы, люди, понимаем начало и конец. Нам без этого жить нельзя. Как это безначально, как это нет конца. Да, вечность без начала и без конца – это духовный процесс. И все. И тогда вы ничего не измените. А если не отрешитесь, не можете быть моим учеником. Можете оббивать пороги, петь хорошо песни, стихотворения рассказывать. Но если не отрешитесь от себя – не можете быть моим учеником, а значит, вы не будете в небе с Иисусом Христом. Это страшно. Отрешитесь, вы войдете в невероятное счастье. Я вам свидетельствую, как живой участник того. Почти 50 лет работать, и мы никогда, вы наших имен нигде не найдете. Иван Леонидович спрашивает, а вы в церкви где-нибудь еще так выступали? Да не появлялись мы в церквах. Нас Бог питал, у нас, знаете, чтобы сделать журнал, надо сколько прослушать дисков. Из того, что были, вы слушаете одно у вас, а мы слушаем их десятки, где прошли общение. Знаете, сколько назидания? Это ни одна церковь, ни одна душа столько не получит, сколько мы получали назидания. То есть и здесь не только потому, что мы назидания получали, а родные мои, опять дело веры. Так может Бог напитать свое дитя? В тюрьме, когда ты сидишь и не имеешь ни слова Божия, ничего. Опять дело веры. Так Бог с нами. Или какие-то обстоятельства. И Бог показывает, что я всегда с вами и напитаю вас, и дам вам силы. И вы никогда не устанете, родные мои. С Богом нет ни усталости, с Богом нет печали, с Богом нет грусти, даже при самых бурных волнах. Если мы там грустим и падаем в панику, это значит, у нас закрыт взор в небо. Мы забыли посмотреть на Отца Небесного, который даст нам и утешение, и покой, и судьбу нашу все решит. Никогда не волнуйтесь, отдайтесь в руки Божьи, а Он Отец. Вы видели когда-нибудь того, кто бы дал вместо хлеба змею? Вы, будучи злые отцы, вы так не поступите со своими детьми, а я Отец Небесный. Вы меня во что представите? Разве я вам подам плохое? Поверьте. Каждому из вас Бог даст счастливую долю, только будьте Его. А если не Его, тогда у вас ваша доля. Это вы ее выбираете, а Он Отец Небесный. Мы вот и вам рассказываем о тех чудесах, о счастье, которое имеем в Боге, и о благословении. Да и вас благословит Бог, как благословляет всех своих святых. Аминь. Жизнь мою, и мы. Как я томлюсь в глуши, и сердце ноет от тоски, и слезы так близки. Услышь меня, услышь меня. Ты возьми меня.